Глава 27. Время бежало неумолимо. И однажды, отмечая Новый год в компании друзей, Алексей и Тина поцеловались под бой курантов. В губы. Они застыли, недоверчиво глядя друг на друга. А вокруг шумели друзья, обмениваясь поздравлениями. «С Новым годом!» — шепнула Тина и облизнула внезапно пересохшие губы. «С Новым годом!» — ответил Алексей. А потом они поцеловались снова и опять. И целовались бы дольше, но все вокруг засмеялись и потянули парочку к столу. Они пили шампанское, ели салаты, обменивались горячими взглядами и обещали, обещали, обещали. Каждым взмахом ресниц, каждым касанием губ. В конце концов, они сбежали с вечеринки, примчались в свою комнату, сдвинули две кровати и уснули, обнявшись. Во-первых, перенервничали и устали. Во-вторых, Алексей не хотел, чтобы первый раз Тины был под шампанским. А в-третьих, у него не было презервативов. Алексей же, как доктор, прекрасно понимал, что для зачатия достаточно одного раза, а ребенок мог поломать их и так уже поломанные планы. Они проснулись в полдень и были страшно смущены. Тина особенно. Она вдруг снова превратилась в очень юную и очень смущенную девушку, а не вполне взрослую второкурсницу. Алексей тоже чувствовал себя неловко. Перегар, щетина. Ему хотелось предстать перед любимой в опрятном и романтическом виде, но... «Чур, я первая в ванную», — пролепетала ведьма и рванула в санузел, закутавшись в простыню. Алексей приподнялся над подушкой и застонал. Вокруг сдвинутых кроватей валялась одежда. Вся. Он лежал под простынёй голый, и, судя по его воспоминаниям, Тина удовлетворила свое любопытство относительно его анатомии. Он, правда, тоже слегка. Ну да, ее бюстгальтер болтается на люстре, а трусики почему-то лежат на подоконнике. Платье под подушкой. Оригинально. А куда делся его костюм? Костюм и белье нашлись в кресле. Как он умудрился снять брюки и трусы одновременно? Ах, Тина помогала. Ох, чертовка. Когда притихшая Тина выбралась из ванной, Алексей уже восстановил всю цепочку событий, поэтому подошел к ней, приобнял и шепнул. «Мне очень жаль, что у меня не нашлось презервативов. Сегодня же куплю. Ты же позволишь?» Тина закусила губу, кивнула, потом подняла на мужа испуганные глаза. «Только мне все равно страшно». «А мы будем бояться вместе», — сказал Алексей и ушел принимать душ. «Все же рядом с молодой женой надо быть подтянутым и красивым». Сессию Тина сдала досрочно, так что в первый день Нового года они просто гуляли по пустым улицам. Заглянули в аптеку, зашли на елку, побродили по нарядно украшенным аллеям парка, засыпанным конфетти и серпантином. Купили набор пирожных, суши, мясную нарезку и бутылку сидра. Вернулись в общежитие, заперли дверь покрепче и остались вдвоем. Тина и правда дрожала. Алексей решил, что спешить не стоит, поэтому они застелили сдвинутую кровать свежим бельем, семейным комплектом, разложили на покрывале коробочки с пирожными и роллами, разлили по бокалам сидр и стали смотреть романтическую историю о глупенькой девочке и мудром вампире. Алексей уложил Тину себе на плечо, приобнял и вздохнул. Юная, вкусно пахнущая девушка рядом — то еще испытание для мужской психики. но он решил, что первый раз должен быть незабываемым и для нее. Поэтому продолжал лежать, прикрыв неприлично натянувшиеся домашние штаны ноутбуком. Так прошло минут 40. Потом Тина сбегала в ванную и вернулась не в джинсах и футболке, а в прихорошеньком комплекте из шелковой маечки на тонких бретельках и коротких кружевных шортиках. «Тина!» — простонал Алексей. «Ты меня убиваешь!» Девчонка с лукавой улыбкой покрутилась на месте. «Тебе нравится?» «Так нравится, что я сейчас взорвусь. Если хочешь досмотреть свое кино, ложись рядом, накройся одеялом и замри». Тина растеряла накопившуюся было храбрость и тотчас легла, накрывшись одеялом. Алексей вздохнул, убрал с кровати посуду, поставил ноутбук на стол и скомандовал: «Смотри, не отвлекайся». Потом стянул футболку, оставив для надежности штаны на месте, и полез под одеяло. Тина пискнула, когда его руки легли на ее бедра. «Смотри кино», — строго сказал Алексей, принимаясь осторожно стягивать шортики со стройных девичьих ног. «О, следить за происходящим на экране Тина определенно не могла. Руки Алексея неспешно скользили по ее ногам. Щекотно, нежно, плавно. И как-то незаметно, зацепив резинку, стянули кружевной соблазн к самым лодыжкам, а потом и ниже. Большие теплые мужские руки теперь не просто гладили, разводили сжатые в панике ноги. «Ну, что ты так испугалась, моя хорошая?» — шептал Алексей, продолжая легкие поглаживания. Он не спешил, наслаждался, любовался, то и дело касался поцелуем чувствительной кожи, рисовал языком влажные дорожки и шептал разные любовные глупости в надежде расслабить девушку. Тина сначала сжималась вся, как пружинка, тихонько вскрикивала, пряталась в подушке, но через некоторое время вдруг нетерпеливо застонала, сама раскинула ноги и выгнулась навстречу губам мужа. «Лакомка!» — тихонько рассмеялся Алексей, ласково проводя языком по нежной розовой щелке. Тина вздрогнула и попыталась отстраниться, но мужчина удержал ее на месте. «Не бойся, я буду очень нежным. Просто говори мне, где тебе нравится больше». А дальше он начал играть на тине, как на гитаре перед настройкой. «О, здесь вздох громче, а здесь влажный стон. А если погладить тут, пальчики на ногах девушки прижимаются сами собой в желании прижаться ближе». Заласкав, занежив юную ведьму, Алексей не стал спешить и наваливаться на нее. Все же рядом с ним она казалась особенно хрупкой и нежной. Чтобы не напугать Тину, он вытянулся рядом с ней на постели, стянул мягкие домашние штаны вместе с бельем и спросил: «Хочешь меня потрогать?» В затуманенных желанием глазах появился интерес. Конечно, Тина успела потрогать мужа в новогоднюю ночь, но все же это было почти тайно и очень смущало. Теперь же в комнате царил приятный полумрак, в ноутбуке мелькали кадры следующей серии, а Алексей лежал рядом, вытянувшись во весь рост, обнаженный и манящий. «О, это оказалось так ново. Касаться везде, где и как хочешь. Хочешь — руками, хочешь — губами». Заигравшись, Тина лизнула плоский коричневый сосок мужчины, и ей понравилось, как он вздрогнул. Она лизнула второй, эффект был уже не такой потрясающий, и тогда она его прикусила. Это произвело отличный эффект. Так, что можно попробовать еще? В конце концов, немного утомившись дотягиваться до интересных точек, Тина просто забралась на Алексея и распласталась на нем, как лягушка на каймане. Заглянула в глаза, коснулась губами губ. «Малыш, ты рискуешь?» — хрипло проговорил он, сжимая в руках простыню. «Чем же?» — Тина вдруг ощутила свою власть над этим крупным и напряженным мужчиной. И потому, слегка кокетничая, облизнула губы. Это стало последней каплей. Алексей с рычанием накинулся на нее, целуя и щекоча. Подмял под себя, потом остановился, чмокнув в нос, и сказал: «Будешь моей женой?» Тина сглотнула и храбро ответила: «Да». Тогда Алексей щелкнул пакетиком и, не отводя глаз от жены, надел колпачок на самый кончик, медленно раскатал его, потом закинул ноги Тины себе на спину, погладил нежный холмик, сожалея, что не приготовил смазки, и, аккуратно преодолевая сопротивление мышц, толкнулся в глубину, надеясь, что не причинит особой боли. Увы, интерес на лице девушки быстро сменился болезненной гримасой. Она невольно попыталась оттолкнуть мужа, но он остановился. «Тссс, моя хорошая, не шевелись. Сейчас будет легче». Тина послушно замерла, и Алексей, стараясь не шевелить нижней половиной тела, принялся ее отвлекать, щекотно целуя шею, лоб, щеки, постепенно подбираясь к губам, чтобы втянуть жену в горячий поцелуй и тем отвлечь ее от всего происходящего. Маечка на тонких бретелях давно моталась у горла, не оставляя просторов воображению. И Алексей воспользовался моментом, уткнулся в манящие холмики, со стоном принялся ловить и чуть прикусывать соски и добился своего. Тина выгнулась, забыв о боли, дернулась, однако новая порция эндорфинов сменила неловкость, и вскоре они начали потихоньку раскачиваться в едином ритме, стремясь навстречу друг другу. Первый оргазм накрыл юную ведьму внезапно. Вот только что она, задыхаясь, металась, словно в лихорадке, не понимая, чего ей так не хватает. И вот она уже на гребне волны, а следом идет бесконечное падение, и крупные капли пота со лба Алексея пятнают подушку над ее плечом. «Ты лучшая, ты самая прекрасная женщина на свете, моя маленькая жена». «Я не маленькая». На глазах вскипели слезы, и Тина неожиданно для себя стукнула мужчину кулаком в плечо. «Ты моя самая любимая и прекрасная жена», — сказал Алексей, сгребая жену, теперь уже совершенно точно жену, в объятия. Ему невероятно хотелось спать и смеяться, тискать Тину, как плюшевого мишку, и любоваться ее заострившимся от переживаний лицом. Его раздирали эмоции, которых он прежде не испытывал даже на сеновале в 16 лет рядом с горячей вдовушкой с соседней молочной фермы. Алексей успокоил несколько самых бурных потоков, притянув Тину поближе к своему боку и закутав ее в одеяло. «Пусть поспит. Ей нужно отдохнуть после бурной ночи. А завтра? Вот завтра он обязательно покажет ей, как женщина может быть сверху, чтобы полюбоваться ее грудью и снова уткнуться в нее лицом». Тина тоже устала и закрыла глаза. Для нее все произошедшее было, пожалуй, избыточно. После того лета, когда она отчаянно и безнадежно влюбилась в Макса, юная ведьма держала эмоции в узде. А тут... Зато Алексей теперь весь ее. Весь-весь. И не надо будет присматриваться к его коллегам и молодым преподавательницам. Можно будет сорвать поцелуй в уголке во время прогулки или прижаться к нему на диванчике в кафе. Вдохнуть аромат его парфюма и тут же сладко куснуть такую аппетитную крепкую шею. В таких мечтах Тина уплыла в сон и не видела, как разгорается ее внутренний огонек. Сила, перешедшая к ней по наследству, наконец получила возможности расти.